Стальной кочевник. Автор Клим Ветров. Читает Артём Чугуев. Глава первая. Толстый араб, облачённый в расшитое золотой нитью одежды из тончайшей шерсти, источавшая сладковатый запах дорогих благовоний и пота, прижал мясистую, унизанную перстнями руку к груди. Его улыбка была маслянистая, как пролитое на песок оливковое масло, а в маленьких, глубоко утонувших в складках жира глазах, не было ни капли тепла. «Договорились, уважаемый Мойша», — прозвучало его бархатное, чуть хрипловатое бормотание на ломаном местном наречии. Он слегка склонил голову, и тяжелая золотая цепь на шее глухо звякнула. «Аллах милостив к тем, кто держит слово». Мойша Аронович, сухопарый и жилистый, в своем скромном, но безупречно чистом кафтане, ответил поклоном, столь же учтивым и пустым. Его седые, аккуратно подстриженные баки дрогнули. «Приятно иметь дело с человеком слова и понимания, уважаемый Абдул». Его голос был мягким, почти медовым, но за ним сквозила стальная уверенность. «Товар будет доставлен в целости и сохранности, как всегда». Со стороны два почтенных дядьки, обменивающиеся любезностями после удачной сделки. Добродушные, довольные собой и миром, может, даже немного смешные в своей церемонности. Но этот фасад был тоньше папиросной бумаги. Абдул ибн Хасан не просто купец. Его караваны везли не только шелка и пряности. Он был известен как один из главных поставщиков живого товара. Человек, чье богатство вымощено слезами и страхом. Мойша Аронович с его безупречными манерами и певучей речью был его верным пауком в этой паутине, мастером находить и доставлять груз с холодной эффективностью. И мне плевать было на них по большему счету, если бы одной из тех, кого Мойша уже договорился погрузить в караван Абдула на рассвете, не была моя сестра Катя. Сама мысль казалась абсурдной, как кошмар наяву. Мы жили в доме старого Ашота уже 3 года. 3 года относительного покоя и какой-то хрупкой стабильности. Ни слова о продаже, ни намека. Я, Артём, пахал как вол. Конюшня, дрова, мелкий ремонт. Кате всего 7, но она уже ловко управлялась с метлой и тряпкой, помогая жене хозяина. Марти, поддерживать порядок в этом огромном, вечно продуваемом морскими ветрами доме на обрыве. Ашот был неплохим, в общем-то. Не бил понапрасну, кормил сносно. Но у него была страсть, карты и вино. И вот теперь, после очередного загула, случилось то, чего я панически боялся. Он проигрался. Проигрался так, что пришлось ставить на кон. Нас, рабов. 3 уже отправили с каким-то проходящим отрядом. Случайно подслушал я шепот в кухне. А за Катей? За Катей должны прийти утром, пока Марта, уставшая, ничего не подозревающая, будет спать. Мысль побежать к Марте, упасть ей в ноги, выть от страха и просить спасения мелькнула и тут же погасла. Да, она женщина с характером. Ее гнев был страшен, но деньги уже перешли из рук Мойши в карман Ашота. Или, скорее, в карман его кредитора. Марта могла кричать, бить посуду, но отменить сделку? Вернуть серебро? В этом мире, в этом городе под названием Берей? Нет. Оставался один путь — бегство. Куда? Пока не знал. Но планы грызли мой мозг уже давно. Были варианты, продуманные до мелочей. Оставалось выбрать лучший и рвать когти. Сейчас. Я затаил дыхание, прижавшись спиной к прохладной шершавой стене за массивным дубовым шкафом в темной нише кладовой. Взрослый здесь не поместился бы, но я, в свои 17 лет, был ростом 13-летнего, 1,60 м, а весил едва ли 0,5 кг. Кости до кожи. Отец, царствие ему небесное, глядя на меня, только хмурился и качал головой. Мол, трудно будет в этом мире, если б там, в родном. Но для меня мир степи и был родным. Я родился уже после переноса, в тихом лесном поселке где-то на севере. Народ освоился, потихоньку наладились условия жизни. Помню запах хвои, дым печек, крики ребятни. Пока не пришли они. Даже не грабители, саранча. Все смели. Отец и мать закрыли нас в погреб, где мы с 3-летней Катюшей дрожали, прижавшись друг к другу. Потом бесконечная дорога, вонь, голод, унижение. Рынок в каком-то чужом, огромном и страшном городе из камней. И, наконец, холодное железо. Клеймо, выжженное на шее под левым ухом. Знак собственности. Нам еще повезло. Попали к Ашоту. Он был из того мира, что канул в прошлое. Иногда, под хмельком, рассказывал о странах, где люди были братьями. О машинах, летающих по небу. Оттого, наверное, и относился к нам не как к скоту, а как к несчастным слугам. Дал крышу, кормил, не мучил, но... улицы Берея. Вот что было моей настоящей пыткой. Поначалу, пока не освоился, отсиживался по дому. Но потом пришлось выходить, сбегать на базар, узнать цены, отнести посылку. Город Берей лепился к крутому морскому обрыву. Камень, только камень. Серый, пористый, легко режущийся, но прочный. Домишки в три окна, слепленные кое-как на окраинах, подальше от штормовых ветров и соленых брызг. Побогаче, с внутренними двориками и ставнями. А наш дом — настоящий дворец в два этажа, с балконами, смотрящими в бескрайнюю синеву море и огромным залом, где гулял сквозняк. Отсюда до шумного, вонючего базара у пристани — целая эпопея. Лабиринт узких, кривых улочек, вымощенных тем же пористым камнем, уже стертым до гладкости миллионами ног. И язык. Ашот и Марта говорили дома по-русски, на старом наречии. Я понимал местную тарабарщину. Дикую смесь тюркского, арабского, русского и бог весть чего еще. Мог даже объясниться, но акцент, моя худоба, бледная кожа и, главное, клеймо на шее сразу выдавали чужака, раба. Каждый выход в город был испытанием на прочность. Обязательно кто-нибудь толкнет, обзовет, попытается обокрасть или просто пнет, как бродячую собаку. «Клейменный щенок! Чего смотришь? Иди отсюда! Воняешь!» Это еще самое безобидное, что можно было услышать. Воздух душной кладовки внезапно показался мне густым и спёртым, как в это. Я резко встряхнулся, словно очнувшись от кошмарного забытия. Господи, теперь надо поторопиться. Сколько я тут просидел, подслушивая этих гадов? Минут 30, а то и больше. Время, проведенное за шкафом, было потеряно безнадежно. Сердце колотилось где-то в горле, неровно и гулко. Будут спрашивать, почему так долго. Марта или сам Ашот в похмелье. Могут и дрыном огреть за промедление, а то и ремнем отходить. Да еще и дорога, будь она неладна. Отправляясь на рынок за специями для кухни господ, я избрал путь не прямой, а окольный, старательно обходя все самые злаченные места. Оба трактира, рядом с которыми могли запросто одарить тумаком просто за косой взгляд. Бордели, у чьих ворот вечно околачивалась подозрительная шваль, готовая сцапать одинокого прохожего. Школу для отпрысков знатных семей, где юные господа, скучая от уроков, развлекались, третируя слуги заливавшихся рабов. И, конечно, казармы городской стражи. Вечный источник громкого шума, пьяной брани, драки и потенциальных совершенно непредсказуемых неприятностей. По прямой до рынка было рукой подать, меньше километра по пыльным улочкам, но мой маршрут, петляющий по затворкам вдоль глинобитных заборов и зловонных сточных канав, удлинял путь раза в три. И ладно бы только расстояние. Бывало, обходишь, обходишь, наворачиваешь круги и в самом, казалось бы, тихом закоулке натыкаешься на неприятности. Я уже почти расслабился, почувствовал знакомый запах пряности и гниющих овощей, доносившийся с базара. Самые опасные участки, казалось, остались позади. Еще пара поворотов и безопасность многолюдной торговой площади. Именно в этот момент из-за угла низкой сакли с облупившейся штукатуркой раздался знакомый, насквозь фальшивый голос. «Эй, клеймёный, куда путь держишь, крысёнок? Ну-ка иди сюда поближе!» — кричал Саид. Местный заводила из обедневшего, но все еще кичащегося своим родом семейства. Старше меня на год, выше на голову и крепко сбитый, как молодой бычок. Его лицо, покрытое шрамами от потасовок и щербинами от оспы, напоминало старый побитый кирпич. Но в глазах Саида горела непоколебимая уверенность, что он — первый красавец квартала. На поясе у него всегда болтался дорогой, хотя и плохо отточенный кинжал, символ статуса. Я его как огня боялся. У меня и один на один шансов не было. Весовые категории разные, уж когда он со своей неизменной свитой, а свита как по заказу была тут как тут, Толстый Адам, дышащий перегаром даже утром, худой и длинный, как жердь, Равшан, с вечно бегающими глазами, и маленький, но очень широкий в кости Изя Штеферсон, единственный из всей компании, кто сносно понимал по-русски. Бежать бесполезно, догонят, затолкают в тупике, и тогда будет только хуже. «Чего тебе?» — буркнул я, старательно коверкая слова на местном наречии. Саид залился громким натужным ржанием. Его смех подхватили приспешники. Адам фыркнул, как тюлень, Равшан хихикнул тонко, а Изя усмехнулся уголком рта, переводя взгляд Саида на меня. «Ты хоть понял, что ляпнул, скотина?» Отсмеявшись, процедил Саид, делая два шага вперед и загораживая собой узкий проход. От него пахло табаком, потом и чем-то кислым. Его тень накрыла меня целиком. «Говорить по-людски научись, прежде чем рыло помойное открывать!» «Чё надо?» Уже по-русски выпалил я, косясь на Штеферсона и инстинктивно прижимая спиной к прохладной шершавой стене дома. Внутри все сжалось. В принципе, можно было вообще молчать. Сценарий был выучен наизусть. Толкнут, свалят с ног в придорожную грязь, изваляют, надавав подзатыльников и пинков по ребрам и мягким местам. Сильно до увечья не били. Уважали чужую собственность. Не хотели портить товар. Но унижение, боль и грязная одежда, за которую потом влетит от Марты, были гарантированы. Я уже машинально приготовился прикрыть голову руками, поджав колени, но судьба на этот раз смилостивилась. Из-за поворота главной улицы донесся глухой лязг железа и тяжелая поступь. Появилась цепочка человек в 10, пленники. Высокие, широкоплечие, поджарые, но сгорбленные под тяжестью цепей, сковавших их запястья и щиколотки. Лица заросшие, изможденные, глаза потухшие. Лохмотья одежды, когда-то, видимо, добротные, теперь не скрывали синяков и ссадин. Судя по всему, новые переселенцы из старого мира. Конвоировали их серьезно. С каждой стороны по двое стражников с длинными ружьями. И еще двое сзади, с арбалетами наперевес, для страховки. Их лица под стальными шлемами были вырезаны из того же серого камня, что и город. Суровые, недобрые, бесстрастные. Появление конвоя заставило даже Саида на мгновение опешить, отступив на шаг назад. «Вах-вах-вах!» — пробормотал он, сплёвывая, и вся его ватага уставилась на мрачное шествие, забыв про меня. Этого мига мне хватило. Не раздумывая, я рванул в противоположную сторону, нырнул в первую попавшуюся узкую щель между домами, петляя по знакомым, как свои пять пальцев, задворкам. Сердце колотилось, ноги дрожали, но страх придавал сил. Через несколько минут, оглушенный, внезапно нахлынувший какофонией звуков, я вынырнул на окраину базарной площади. «Ну, вот и базар», — выдохнул я, чувствуя, как напряжение начинает понемногу спадать. Здесь, в этом кипящем котле жизни, среди криков зазывал, рева ослов, запахов специй, грязи, жареного мяса и тухлой рыбы, можно было перевести дух. Площадь кишела народом, торговцами, покупателями, ворами, гадалками, нищими. И здесь же маячили как грозные истуканы, базарные церберы, здоровенные, в потертых кожаных доспехах, с лицами словно высеченными из гранита и с неизменными, затертыми до блеска деревянными прикладами автоматов калашника за спиной, символом их абсолютной власти здесь. Они патрулировали основные проходы и на любой конфликт, драку, кражу, громкий спор, реагировали молниеносно и без разбору. Хватали всех участников потасовки, вышвыривая за пределы рыночной ограды, да еще и награждая по пути подзатыльниками, тумаками и пинками. В назидание остальным. Здесь драться или привлекать внимание стражей было себе дороже. Моя же цель – лавка специй в третьем ряду от входа, под ветхим навесом из вытершей парусины. Линда, молодая кухарка в доме господ, тоже рабыня, но рангом повыше, почти член семьи, отправила меня за острым перцем и какой-то экзотической гадостью с невероятно труднопроизносимым названием. Чтобы я точно не ошибся, она каллиграфически и крупными буквами вывела название на обрывке грубой упаковочной бумаги. «Доброго здоровица, уважаемый копчага!» Поздоровался я, почтительно склонив голову перед низким деревянным прилавком, заваленным мешочками, корзинками и пакетиками с разноцветными порошками и зернышками. Продавец специй, дед Копча, был уже не молод, но держался бодро. Его морщинистое лицо, похожее на высохшую загорелую грушу, обрамляли седые, пышные как кусты брови и такая же седая, коротко постриженная бородка клинышком. Глаза, маленькие и очень живые, смотрели на мир из глубины морщин с вечной, мудрой усмешкой. То ли араб, то ли еврей. В нашем городе все вольные торговцы принадлежали к одной из этих общин. Дед Капча выделялся своей добротой. Он неизменно был добр ко мне, рабу. И когда я покупал у него специи по поручению господ, он всегда украдкой делал мне небольшую скидку. «Скидка за быстрые ноги и честные глаза, Артемка», — подмигивал он. В зависимости от суммы заказов она варьировалась от половины акчи, маленькой серебряной монетки, похожей на тыквенную семечку, до двух, а то и трех таких семечек. Для меня это был целый капитал. Может, из-за моего возраста, а может, видели во мне что-то. Но так ко мне относился не только он. Анджей – мясник, вечно окровавленный и громогласный. Тетка Фрода – торговка рыбой. Рашид – важный продавец муки и круп. Даже вечный и довольный Ирод, торговавший фруктами, порой делал небольшую скидку. Что-то из этих нежданных барышей я тут же тратил, покупая у разносчика стакан ледяного щербета. Роскошь летней зной. Что-то бережно откладывал, пряча в тайник под камнем во дворе. Мельком, украдкой, я задумывался о будущем. Что можно купить на эти гроши? Свободу? Смешная мысль, но копить все равно копил. Накопилось немного. Один целый динар. Увесистость, непонятной вязью. И штук 40 тех самых маленьких серебряных акче. Даже это ничтожное для свободных сумма было для простого раба невероятным, почти сказочным богатством. «Здравствуй, Артемка!» Улыбнулся дед Капче, его глаза исчезли в сети морщин. «Что сегодня понадобилось, уважаемый Линде?» «Острый перец, одну меру», — быстро проговорил я. «И вот это...» Я протянул ему бумажку с каракулями Линды. Дед взял ее, поднес к самым глазам, сморщился еще сильнее, прочитал, громко крикнул, прокомментировав. «Изысканный вкус нашей Линды!» И полез в огромный, пропахший насквозь тысячами ароматов, холщовый мешок, лежащий под прилавком. Его движения были неторопливы, но точны. Пальцы ловко перебирали мешочки. Я замер в ожидании, оглядывая яркое, шумное, опасное и такое живое море базара, чувствуя на краткий миг иллюзию относительной безопасности под прищуренным по-отцовски добрым взглядом старого торговца. Но мысли уже мчались вперед. К дому, к Кате, к страшному рассвету и... к единственному выходу — бежать. Глава вторая. Обратно дошел без приключений, хотя пару раз был на волоске. Первый, когда свернул за угол переулка возле кожевенных мастерских, чуть не врезался носом в грудь самого Саида. Он стоял спиной, что-то громко обсуждая с Равшаном. Я успел шарахнуться в глубокую нишу под развалиной аркой, прижавшись к холодному влажному камню. Затаив дыхание, слышал их голоса в метре от себя, чувствовал знакомый запах табака и пота. Промедли на секунду, и все. Второй раз на узкой улочке у самого подножья обрыва, где дорога была не шире телеги, раздался грохот копыт и дикий вопль. «Прочь с дороги, гнида!» Какой-то придурок на взмыленной лошади несся прямо на меня. Я отпрыгнул в сторону, прижавшись к чьим-то воротам. А крупное животное с безумными глазами промчалось в сантиметре, задев меня горячим, мокрым боком. Пыль поднялась столбом, но обошлось. Кухня встретила меня запахами перегоревшего жира и вечерней похлебки. Линда, облокотившись на массивный дубовый стол, полировала медный таз до зеркального блеска. Увидев меня, она томно вздохнула, отставив таз. Звук был похож на шипение выходящего пара. «Ну и где пропадал? Что так долго?» Ее голос был низким, хрипловатым, как у курильщицы, каковой она и являлась. Линде всего 23, но в ее карих глазах, обрамленных неестественно густыми ресницами, и в манере держаться было столько усталой циничности, будто ей все 50. Она успела многое в этой жизни. Мне, конечно, официально не докладывали о ее прошлом, но стены в этом доме тонкие, а я умел слушать и складывать услышанные обрывки в целую картину. Я знал, что хозяин лет 7 назад выкупил ее из какого-то злачного портового борделя, куда девушка попала чуть ли не ребенком и работала до изнеможения. Теперь, номинально числясь здесь поварихой, основным ее занятием было ублажать старого Ашота раз в неделю, да и иногда выполнять капризы его гостей. Казалось бы, ужасная судьба. Но Линда не парилась. Как-то раз, будучи изрядно выпившей дешевого виноградного бренди, она пробормотала мне, покачиваясь: «Лучше, парень, один старый хрыч раз в неделю, чем десяток вонючих пьяных моряков за ночь. И поцарапают, и искусают, и синяков не сочетать. А тут чисто, сытно, и барин хоть и противный, но тикий». В общем, всех все устраивало. Даже жену Ашота, Марту, которая, видимо, сама была не прочь переложить супружеские обязанности на чужие плечи. «Там очередь», — соврал я, стараясь смотреть максимально честными, широко раскрытыми глазами. А потом Копчаага отошел куда-то. Пришлось ждать. Линда прищурилась, оценивая меня. Ее взгляд скользнул по моей пыльной рубахе, задержался на подозрительно чистом лице, но, видимо, решила не копать глубже. «Все купил?» — спросила она, лениво шевеля своим необъятным бюстом, туго стянутым ярко-красной кофтой из тонкого шелка. Ее движения были отточенными, привычно привлекающими внимание. «Как заказывала, по списку. Тут все». Я показал на мешочек со специями, который положил на стол. «Ладно», — махнула она рукой с длинными ногтями. «Иди уже, не рассиживайся. Конюшни не забудь. Вагиф поди опять спит, как сурок». Я ушел, но мне рассиживаться, как она думала. Каждая минута была на счету. Мои обычные обязанности включили уход за лошадьми, а точнее уборку за ними. 3 рысака для выезда, 2 упряжные кобылы и пара резвых жеребят срались с поистине промышленным размахом. Чистка конюшни занимала каждый день по несколько изнурительных часов. Сначала я сгребал навоз тяжелыми вилами в старую, скрипящую тележку. Потом выводил за ворота на специальную площадку. Оттуда это богатство возили раз в неделю крестьяне на поле. Иначе вонь в жаркую погоду стояла такая, что окна не откроешь. Но сегодня я шел в конюшне не с привычной тоской, а с лихорадочным возбуждением, смешанным со страхом. Там, в дальнем углу, за грудой старой, пропахшей потом сбруи, сёдел и прочего хлама, было кое-что припрятано. Небольшой, но смертоносный охотничий арбалет с композитными плечами. Я спер его по случаю несколько месяцев назад, у перевыпившегося вдрызг стражника, валявшегося без чувств после драки. Риск был огромный, но я его вытащил, спрятал под рубахой и принес сюда. Удобный, относительно легкий и, что самое главное, тихий и убийственный эффективный на короткой дистанции. Болтов, правда, всего 2, с тяжелыми бронебойными наконечниками. Но для моего плана больше и не надо. 2 стражника на воротах, 2 болта. Арифметика простая и жуткая. Я не хотел убивать, но выбора не было. Зайдя в конюшню, меня окутал знакомый густой запах. Смесь конского пота, навоза, сена и кожи. Я резко осмотрелся. Конюх Вагиф, как ей предсказывала Линда, дрых на сеновале. Этот вечно пьяный азербайджанец в это время почти не появлялся внизу. Прислушался. Да, оттуда доносилось мощное мирное храпение, от которого добежали стропила крыши. Убедившись, что просыпаться он не собирается, я осторожно отодвинул тяжелое пыльное седло, снял пару старых попон и отгреб кучу прелого сена. Вот он. Завернутый в тряпку, лежал мой ключ к свободе. Я вытащил арбалет. Протер ладонью холодный металл, направляющий, проверил тетиву. Тугая, без повреждений. Красивый, почти новый. Сердце забилось чаще. Оставалось взвести его. Упирая приклад в живот и напрягая все мышцы спины и рук, я с трудом, но взвел тетиву. Почувствовал знакомый щелчок фиксатора. Потом аккуратно вложил один болт в желоб. Теперь он был готов к бою. Спрятать его нужно было так, чтобы ночью, в темноте и спешке, можно было схватить мгновенно. Место я присмотрел заранее, как и все детали в моем плане. Почти каждый вечер, лежа на своей жесткой соломенной подстилке в каморке под лестницей, я мысленно прокручивал весь этот путь. Тихий подъем, крадущийся шаг по скрипучим половицам, спуск в конюшню, оружие, путь к воротам, выстрелы, быстрый бросок к машине. Старался предусмотреть каждую мелочь, каждую возможную помеху. Несмотря на свое жалкое положение раба и юный возраст, водить я умел. Отец научил в свое время, еще в нашем поселке. Помню, как он усаживал меня за руль старенькой буханки и ставил мои ноги поверх своих на педали. «Сцепление плавно, Тёма, плавно, газ чуть-чуть», — Руль держи крепче. Нива, УАЗики, пара уцелевших иномарок. Я крутил баронгу всего, что могло ехать. Стрелять отец тоже научил рано. Лет 7 мне было, когда я впервые разобрал и собрал автомат Калашникова, чуть не описавшись от восторга. А до этого баловался со старым гладкоствольным ижом. По банкам, по мишеням. Ну а что? Суровые времена, суровое решение. Отец говорил. Мир не сахар, сынок. Уметь защитить себя и своих – не прихоть, а необходимость. И ведь как в воду глядел. Единственное, что сейчас напрягало – долгое, очень долгое отсутствие практики. Помню свой первый самостоятельный выезд на той самой отцовской буханке. Я едва видел из-за руля, до педалей дотягивался только носками. Мама тогда ругала отца. «Зачем это? Он же маленький еще». А отец только ухмылялся в бороду, отвечая. «Знаю, что делаю, Любка, пригодится. Пригодится парню». И ведь пригодилось. Точнее, пригодится сегодня ночью, если только... Я посмотрел в узкое оконце конюшней. Небо еще час назад безмятежно синее, теперь хмурилось. По краю горизонта ползли тяжелые свинцовые тучи. Как бы не залило, подумал я с тревогой. Здесь, на побережье, погода менялась капризностью барышни. Вроде солнце палит, не облачко, и вдруг налетает ветер с моря. Небо чернеет, и начинается ливень, способный за полчаса превратить дороги в грязевые реки. Так-то я знал, что Нива, на которой мне предстоит совершить побег, внедорожник. Отец хвалил ее проходимость. Но вот мой опыт вождения в таких условиях, точнее, полное его отсутствие. Меня терзали сомнения. Одно дело ехать по сухой и плоско, как стол степи, и совсем другое. Буксовать в липкой, черной грязи или на скользких солончаках где-нибудь у подножья холмов. Сбиться с маршрута я не боялся. Ориентировать отец научил на совесть. И по компасу, и по звездам, и даже по мху на деревьях. Плюс у меня была карта. Я тайком перерисовал ее из старого, потрепанного атласа, взятого из библиотеки Ашота. Может, не самая подробная и точная, но основные ориентиры — реки, холмы, лесные массивы — были нанесены. Должна совпасть. Провизию соберу ночью, когда Линда уйдет с кухни. У нее была маленькая, заставленная всякой рухлядью и пахнущая духами комнатка за кухней, типа будуары. Но ночевала она там редко. Обычно либо в покое хозяина в его дежурную ночь, либо, ну, с кем-то из дворовых или гостей. Тряпки кое-какие приготовил, легкие, летние. Зимних теплых вещей у меня не было, да и не до них сейчас. Погода стояла теплая, а до тех мест, где могло быть по-настоящему холодно, до предгорий, еще нужно было добраться. Отец тогда говорил, показывая на карте: «Есть город далеко в степи, за горами. Не чета нашему поселку, совсем другой. Полностью из старого мира, перенесшийся, со своими законами и своей техникой. Он говорил, что там можно затеряться, начать новую жизнь. Я хорошо помнил свой родной поселок. Дома там были крепкие, кирпичные или панельные, в 3 или даже 4 этажа. Водопровод, канализация, электрическое освещение. Все это сами жители смогли восстановить и поддерживать после переноса. Но тот город, по словам отца, был больше нашего поселка в 1000, нет, в 1000 раз. И дома там были гигантские, небоскребы, как на потускневших картинках в старых журналах. Мегаполис, чудом переживший катастрофу. Далек он был, ох, как далек. Если верить моей перерисованной карте и скудным пометкам в атласе, больше 2000 километров через незнакомые, возможно, враждебные земли. Разумеется, пока я туда не думал ехать. Цель номер 1 – добраться до большого лесного массива в предгорьях на севере. Это если по прямой километров 200. Главное, чтобы топлива в Ниве хватило. Будь у меня еще хоть неделя, я бы подготовился, но времени не было. Поэтому оставалось лишь надеяться и молиться, что машина окажется с полным баком. Арбалет я спрятал в выбранное место, в полую внутри, в сухую балку под самым потолком, рядом с выходом из конюшни. Достать его можно было быстро, встав на старую катку, замаскировал пыльной попоной. Теперь уборка. Дело не хитрое, но физически тяжелое. Если делать, как обычно, добросовестно, времени уйдет уйма. А оно сейчас на вес золота. Поэтому я схитрил. Убирал только там, где было видно от входа. Расчистил проходы, подмел центральный коридор. Навоз греб не в тележку для вывоза, а просто свалил большими кучами в дальний темный угол, за стойлами же ребят. Потом, конечно, заметят, только к тому времени я уже буду далеко. Но даже так я убирался дольше, чем хотелось. Постоянно выходил во двор, с тревогой глядя на солнце, медленно сползавшее к зубчатому гребню дальних холмов. Часов-то не было. Последние лучи окрасили тяжелые тучи в багровые и лиловые тона. Запахло дождем. Закончив, я пошел на кухню. Кормили меня отдельно, как, впрочем, и всех остальных рабов. После господ и не в главном зале, а тут же, на кухне или в подсобке. Единственным исключением была Катя. Хозяйка позволяла ей принимать пищу за ее столом. «Фу, Тёма, ты бы хоть руки помыл!» Брезгливо поморщившись, сказала Линда, указывая взглядом на мои запястья, испачканные землей и навозом. В другой раз я бы, наверное, ответил ей что-нибудь колкое, типа «А ты воняешь дешевыми духами и старым хрючом». Ну а сейчас нельзя. Одно неверное слово, один лишний взгляд могли все испортить. Поэтому я молча, покорно опустив голову, прошествовал к жестяному умывальнику в углу, зачерпнул воды из ведра, долил, тщательно намылил руки куском грубого серого мыла и смыл грязь. Вода стала мутновато-коричневой. Кормили нас без изысков, но сытно. Сегодня это была густая пшеная каша с кусочками требухи и луком, край засохшей темноватой лепешки и напиток, сваренный из сушеных яблок и груш, компот, совсем не сладкий, без сахара. Еда была топливом, а не удовольствием. Мне же предстояло ночью на этой самой кухне затариться провиантом хотя бы на неделю, из расчета на двух человек, меня и Катю. Сколько мы будем добираться до лесов? День? Два? Три? Как поведет себя машина? Хватит ли топлива? Все было неизвестно. Ну и вообще, отец всегда говаривал. Запас в карман не тянет, сынок. Лучше пусть останется, чем не хватит в нужный момент. Мне пригодится, и хорошо. Я быстро, почти не чувствуя вкуса, покидал в себя горячую кашу, запивая большими глотками тепловатого компота. Лепёшку уже не стал есть, а незаметно засунул в глубокий карман своих истрепанных холчевых брюк. На всякий случай. Маленький НЗ. «Тарелку помыть не забудь!» Буркнула Линда, уже направляясь за чем-то в кладовую. Она шла, виляя широкими, подчеркнутыми юбкой бедрами. Ее каблуки стучали по каменному полу. Как только она скрылась внутри, я тихонько поднялся и заглянул в приоткрытую дверь. Мое сердце ёкнуло от увиденного. Полумрак. Полки, ломящиеся от припасов. На крючках под потолком висели жирная копченая окорока, покрытая золотистой корочкой. Рядом связки колбас, сало в полотняных мешочках, банки с оленями и вареньями. Мешки с мукой, крупой, сухарями, бочки, вероятно, с вином. Гора сушеных яблок и груш в корзине. Настоящее богатство. Если все пройдет удачно, отсюда я возьму все, что смогу унести, не привлекая внимания. Одного такого карака, да горсть сухарей, да мешочек крупы, и нам с сестрой можно месяц продержаться, если не шиковать. Закончив с мытьем посуды, я вытер руки о грубый подол рубахи, оставив на ткани влажные пятна. До того, как начать действовать, требовалось посмотреть, кто сегодня на воротах. Я снова вышел из дома, не в парадные двери, а через черный ход, узкую низкую калитку в каменной стене, ведущую прямо на задний двор. Идти недалеко. Западный въезд рядом, поэтому добрался быстро и, стараясь не пялиться, прошел мимо стражников. Двое, оба незнакомы. Один коренастый, с бычьей шеей и тупым лицом. Придерживая автомат на пузе, лениво ковырял пальцем в ухе. Второй потоньше, юркий, с бегающими глазами. Нервно переминался с ноги на ногу, курил самокрутку. Их кожаные доспехи блестели в лучах заходящего солнца. Кроме огнестрела, на поясе у каждого, дубинка и фонарик на батарейках – символ статуса. Честно сказать, я боялся, что на часах сегодня будет Исаак. Не то чтобы я прямо так хорошо его знал, но достаточно для того, чтобы сожалеть о его смерти. Добродушный великан с седыми висками и шрамом через бровь. Он иногда заходил к Ашоту по делам, то ли доложить о чем-то, то ли просто пропустить стаканчик. И всегда, всегда был добр ко мне и Кате. Помню, как однажды осенью, видя, как я дрожу в тонкой куртке, сунул мне в руку теплую лепешку с мясом, только что купленную у торговца. «На, парень, согрейся, расти большим!» Или как подмигивал Катя, шепча: «Красотка растет!» И протягивал ей засахаренный орешек, спрятанный в огромной ладони. Доброе слово. Оно ведь и кошке приятно. А уж нам, клейменным, вне дома, лишенным даже тени человеческого отношения, тем более. Я наблюдал за незнакомцами, анализируя их поведение. Если ничего не случится непредвиденного, то стражники распределятся как обычно. За полночь бдительность притупится. Один заберется на небольшую каменную площадку над воротами. Там была приспособлена сидушка из старого ящика и мешка с песком, прикрытая от ветра куском брезента. Оттуда лучший обзор. Второй останется внизу у ворот, либо будет сидеть там в грубо сколоченной лавочке под фонарем, либо медленно прохаживаться, чтобы не замерзнуть и не уснуть. Спать на посту строго запрещено под страхом порки, но и стоять всю ночь на ногах – пытка. Они искали компромисс между уставом и выживанием. Я стоял в тени, не дыша, и вдруг с пугающей четкостью представил. Не абстрактный план, а конкретику. Вот я, как тень, подкрадываюсь к тому, что сидит на лавочке внизу. Достаю арбалет. Чувствую его вес, шершавость приклада. Поднимай. Щека прилипает к гладкому дереву. Целик, мушка, темная фигура стражника в прицеле. Видны детали. Заплатка на плече доспеха, может, даже выражение сонного лица во тьме. Палец на спуске. Легкое давление. Щелчок тетивы, едва слышным в ночи. Сухой хлопок ударяющего болта. Тупой звук попадания в тело. Скрик или просто хриплый выдох. Падение. Меня буквально передернуло. Волна ледяного ужаса и отвращения прокатилась от затылка до пяток. Желудок сжался в тугой узел. Во рту стало горько. Одно дело мечтать вечерами в безопасности своей каморки, рисовать воображение схему побега, где враги — безликие фигуры, мишени на стрельбище. И совсем другое — действовать. Чувствовать вес оружия, созданного для убийства. Видеть живого человека, пусть грубого, незнакомого, возможно, подлеца, в перекрестье прицела. Осознавать, что через мгновение ты превратишь его из дышащего, мыслящего существа, кусок истекающего кровью мяса. Это была не героика. Это была грязная, отвратительная бойня. Необходимая? Возможно. Но от этого не становилось легче. Каждая клеточка тела кричала против этого. Но за спиной, в темном доме, ждала маленькая сестренка. И если я не сделаю, что должен, на рассвете за ней придут. Выбора не было. Только этот кровавый путь. Глава третья. Возвращаясь домой по утоптанной тропинке мимо конюшни, я замер на краю двора. Прямо под коптящим керосиновым фонарем, прибитым к столбу крыльца, стоял Ашот, хозяин. Он не видел меня, увлеченный каким-то массивным фолиантом в потрепанном кожаном переплете. Тусклый дрожащий свет фонаря падал на пожелтевшие страницы, выхватывая из полумрака его загорелую, блестящую лысину и густые, седые брови, сдвинутые в глубокой задумчивости. Тишину нарушило лишь легкое шуршение страницы и далекий лай собак где-то за забором. Я инстинктивно прижался спиной к шершавому колючему стволу акации, отступая глубже в густую тень. Дыхание замерло в груди, сердце колотилось где-то в горле. Не то чтобы я его боялся физически, нет. Ашот относился ко мне, пожалуй, лучше многих. Не гонял попусту, кормил сносно, работу давал по силам. Но он обладал одним опасным, почти мистическим даром. Умением заболтать. Рассказывал он мастерски, тут не поспоришь. Байки из прошлой исчезнувшей жизни, эпичные истории о степи и ее тайнах, мрачные притчи, от которых мурашки бежали по коже и становилось жутко. В другой раз, в иных обстоятельствах, я бы с радостью присел рядом, подставив ухо этой живой энциклопедии. Но не сейчас, не сегодня. Каждая минута промедления могла стоить Катьке свободы, а мне — шанса. При мысли о том, что другого раза может и не быть, точнее, точно не будет, если все пойдет по плану и мы с сестрой исчезнем этой ночью, мне стало не по себе. Я хоть и мечтал сбежать от жизни раба, только как-то так, абстрактно, несерьезно, как мечтать о полете. Но реально решиться, отринуть привычную стабильность, если б ненависшая над сестрой опасность, я бы, скорее всего, так и остался тут, под крылом Ашота, до конца своих дней. А почему нет? Здесь и крыша над головой, и кормят неплохо, сытнее, чем многие дед в степи. Отношения? Ну, как к полезному смирному скоту, но без излишней, бессмысленной жестокости. А там? Там, куда я так отчаянно рвусь. Первое, что вставало перед глазами, когда я пытался представить там, пустота. Голая, выжженная солнцем или искованная морозом степь под бескрайним, равнодушно холодным небом. Безграничная и безжалостная. Куда я бегу? В какое-то мифическое нарисованное воображение место, где она с Катькой, двух оборванцев, примут с распростертыми объятиями. Своими назовут? Нет. Я не знал такого места. Да и было ли оно вообще? Ведь степь, по рассказам того же Ашота, это банды мародеров, режущие горло за пару патронов. Дикие племена, живущие по законам каменного века. Страшные твари, о которых шептались по ночам, выжженные чумой или войной деревни. Хорошего в этих рассказах было, кот наплакал. Сказки же о вольных поселениях звучали именно как сказки. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Здесь же, в Причерноморье, под крылом Ашота и ему подобных, базарных баронов, существовал хоть и своеобразный, жестокий, но все-таки закон. Торговый устав. Понятие о своих и чужих, хоть какая-то предсказуемость завтрашнего дня. В степи же закона нет. И правил нет. Точнее, только одно правило. Кто сильнее, тот и прав. И я, 17-летний пацан, костлявый и не особо сильный, 7-летняя девчонка на руках, выживем ли хоть неделю. Но, как я не пытался раствориться в тени, слиться со стволом акации, Ашот поднял голову от книги. Его взгляд, острый, пронзительный, как у степного орла, несмотря на возраст и возможное подпитие, скользнул по залитому тусклым светом пятачку двора и намертво зацепился за мою фигуру. «Артёмка!» Его голос был на удивление спокоен, но в нем слышалось легкое удивление, будто он обнаружил нечто неожиданное. «Ты чего там притаился, как мышь у норы? Натворил чего?» Он прищурился, отвлекаясь от книги, и медленно, с некоторой старческой неповоротливостью, развернулся ко мне всем корпусом, скрипнув сапогами по вымощенному каменному полу. Сердце ушло в пятки. Я сделал шаг из тени, стараясь держать лицо максимально нейтральным, пустым. Руки сами собой полезли в карманы штанов. «Ничего не натворил, Ашот Семёныч. Просто гулял. Воздухом дышал». Голос звучал чуть хрипло. Я сглотнул комок сухости в горле. Он внимательно посмотрел на меня. Его умные, чуть на выкате глаза изучали мое лицо, будто пытаясь прочитать что-то между строк, разглядеть тень лжи. Потом благосклонно кивнул. «Это хорошо. Без дела шататься, голову морочить. Дурные мысли в нее лезут». Он ткнул толстым, коротким пальцем золотым перстнем в сторону крыльца. «А ну иди сюда! Не стой, как истукан! Сейчас Линда чайку заварит, сядем, погреемся. Расскажу тебе одну историю». В его голосе зазвучали знакомые нотки сказителя, готовящегося развернуть полотно саги. Внутри все сжалось. Каток его рассказов медленно, но неотвратимо надвигался, грозя перемолоть в труху все мои ночные планы, съесть драгоценное время. Но возражать? Перечить? Невозможно. Слишком подозрительно, слишком неестественно для всегда покорного Артема. Пришлось растянуть губы в подобие заинтересованной, немного глуповатой улыбки и покорно двинуться к крыльцу. «Конечно, Ашот Семёныч, слушаю». Голос прозвучал неестественно громко в тишине двора. Он удовлетворенно хмыкнул, погладил свою лысину и устроился поудобнее на скрипучем плетеном кресле, ожидая чая. Я пристроился на краешке скамьи, спиной к двери в дом, откуда вот-вот должна была появиться Линда с подносом. Мои мысли лихорадочно метались между уютно освещенным лицом хозяина, готового к долгой беседе, и бескрайней мрачной степью за забором. Каждая секунда тикала, как часовой механизм бомбы. «Давно это было», — начал Ашот, когда Линда, бесшумная, как тень в своих мягких тапочках, поставила перед ним дымящийся стакан по серебряном подстаканнике и небольшой жестяной чайник с причудливым, вытершим восточным узором. Он взял стакан, обжигся, по-стариковски подцокал, дунул на пенку, отпил маленький смачный глоток. «Ох, давно-давно. Я тогда был пацаном, как ты, может, чуть помладше. Лет 15. Года...» Он задумался. Его взгляд уплыл куда-то в прошлое, сквозь дымку времени и чайного пара. Лицо, обычно такое решительное, властное, смягчилось, стало почти мальчишеским в момент воспоминаний. Морщины вокруг глаз разгладились. «Год, наверное, 73. А нет, погоди». Он потер лоб широкой ладонью, будто стирая неверную цифру. «В 73-м я уже школу закончил. К институту готовился. В Москву собирался». «Значит, 72-й. Точно, так и есть. 72-й год. Осенью это было. Листья уже желтели, а воздух острый, так пах дымом и яблоками». Он закрыл глаза, словно вдыхая призрак воздуха из прошлого другого мира. Я слушал, делая вид заинтересованности, кивая в такт его словам, но внутри бушевал ураган отчаяния и нетерпения. Эта привязка к году, 72-й, всегда действовала на меня странно, вызывала легкое головокружение. Не то чтобы я не понимал, что это значит, понимал прекрасно. И книги читал, и отец, пока был жив, часами рассказывал про тот мир, про огромные города, летающие машины, школы, где учились тысячи детей. Но здесь, в этой новой, жестокой реальности степи и осколков вроде нашего городка у моря, общего летоисчисления попросту не было. Оно рассыпалось вместе с миром. В степи время текло по своим, извилистым, непонятным руслам. Возраст свой люди знали, да, по смене сезонов, по росту детей. А так, каждый жил в своем календаре, в своем временном кармане. Кто-то упрямо отсчитывал годы после переноса, цепляясь за последнюю известную дату рухнувшего мира. Кто-то вел счет от основания своей общины или укрепленного поселка. Кто-то привязывался к крупным, потрясшим всем событиям. Пожар, наводнение, год великой засухи. А иные, особенно те, что совсем на задворках, и вовсе жили наобум. Проснулся, решил, что сегодня, скажем, четверг, 15 апреля, а завтра, значит, пятница, 16. И никаких тебе високосных годов. Просто день за днем. Солнце встало, солнце село, месяц сменил фазу. И услышать сейчас эту четкую, уверенную, почти осязаемую дату, 72-й, было все равно, что услышать отголосок красивой, но совершенно нереальной сказки. Легенды о далеких, почти божественных временах. Это подчеркивало пропасть, бездну между миром Ашота, укрепленным в прошлом, в его памяти и книгах, и моим, шатким, зыбким, устремленным в неизвестное. Страшное завтра, где никакие числа не имели смысла, а имел смысл только тот миг, в котором я был. Его слова, пахнущим яблоками в воздухе, оказались чем-то размытым из другого измерения, прекрасного и недостижимого. «Послали меня как-то в магазин за хлебом», — продолжал Ашот. Его голос набирал силу, погружаясь в воспоминания. «Обычный такой день». «Ашот!» Резко, пронзительно, как нож по стеклу, прозвучало откуда-то со стороны открытых окон второго этажа. «Ты не хочешь ничего мне объяснить? Прямо сейчас!» Кричала жена Ашота Марта. Голос был сдавленным от ярости, металлическим. Ашот вздрогнул, как от удара током. Чай расплескался из стакана на его широкую ладонь. Он вскинул голову. Его лицо, только что такое умиротворенное, исказило гримаса испуга и досады. «Что объяснить?» Крикнул он в ответ, пытаясь вложить в голос недоумение, но получилось только испуганно виновато. «Мата! Что случилось?» «Не прикидывайся идиотом! Сюда поднимись сию секунду, и я тебе разъясню популярно, скотина ты безмозглая! Червяк паршивый! Картежник недоделанный! Как ты посмел?» Ее крик нарастал, становясь почти истеричным. Судя по тому, что я успел уловить из обрывков ее крика, перекрываемого теперь гневным бормотанием Ашота, Марта узнала о продаже своей любимицы, и теперь Ашота ждало суровое, безоговорочное наказание. Да, сделку она уже не отменит. Караван уходил на рассвете, это исключено. Но всю ярость, всю обиду выместит с лихвой. И процесс этот мог затянуться. Ладно, хоть меня от него избавило, и то хлеб. Но радовался я рано, слишком рано. Отчехвостив мужа по полной программе, Марта вышла на балкон. Ее лицо, обычно холёное и спокойное, было искажено гневом, глаза горели. «Линда!» — скомандовала она резко. «Приведи Катеньку ко мне, сейчас же!» Мое сердце остановилось. Она забрала к себе Катьку, перечеркнув тем самым все мои планы одним резким движением. Теперь, даже если я захочу, не смогу пробраться на второй этаж. Не так давно к хозяевам залезли воры. Вынесли шкатулку с драгоценностями Марты. После этого они конкретно укрепили все двери и окна в своей половине дома. Поставили массивные засовы внутри, а окна закрыли решетками. Сломать, конечно, можно было, но грохота будет столько, что я перебужу весь двор. И что тогда делать? К такому повороту я был совсем не готов. План рушился на глазах. Тихонько, крадучись как призрак, я пробрался к себе в каморку под лестницей. Прикрыл дверь. Больше для ощущения укрытия, чем реальной защиты. Сел на жесткий топчан, поджал колени подбородку, обхватив их руками, и уткнулся лбом в колени. Надо было думать. Перестраивать все на ходу. Идти на шмон кухни сейчас. Так-то Линда уже ушла. Я мельком видел ее фигуру, мелькавшую в проходе. Но нужны ли мне припасы, если сестру я не смогу достать из хозяйских покоев? Что толку от жратвы, если я потеряю Катьку? А машина? По плану провиант я должен был загрузить в багажник Нивы, забрать спрятанный в тайнике арбалет, потом забрать сестру из ее комнатки в людской части дома и ехать, пока все спят. Ну а теперь Катька была за неприступной дверью на втором этаже. Что делать? Был, конечно, микроскопический шанс, что Марта, отыгравшись на муже, успокоится и отпустит Катьку обратно, но очень уж небольшой. Надеяться на это глупо. Пока я сидел, сжавшись в комоке, глотая коми отчаяния, со стороны кухни послышались быстрые шаги. Хлопнула дверь. Я мгновенно вскочил, прильнув к щели в двери. Точно, Линда. Она вернулась на кухню. Теперь точно каюк. Даже если чудом удастся вытащить Катьку, без провианта, без воды мы долго не протянем в степи. И что остается? Вариантов не было. Тупик. Вернувшись обратно на топчан, я еще долго до тошноты ломал голову над этой неразрешимой проблемой. Мысли крутились, не находя выхода. Видимо, от нервного истощения и бессонной ночи перед этим я так задумался, что не заметил, как свалился в тяжелый, беспокойный сон, полный кошмаров о скачущих верблюдах и плачущей Катьке. Проснулся я не от собственного крика, а от пронзительных истеричных завываний Марты, доносившихся сверху. Они были громче, отчаяннее обычного. И в них сквозила не только ярость, но и что-то еще. Паника, отчаяние. Я мгновенно понял, за Катькой пришли. Сон как ветром сдуло. Я подскочил как ошпаренный. Сердце колотилось, пытаясь вырваться из груди. Кинулся к двери, чтобы выскочить во двор. Посмотреть, понять, что происходит. Но едва открыл дверь и сделал шаг, наткнулся на конюха Вагифа. Здоровенного детину с лицом, изрытым оспинами. Он ловко, почти без усилий, схватил меня за ворот рубахи, приподнял, как котенка, и, пихнув под дых своим огромным кулачищем, просто забросил обратно в чулан под лестницей, захлопнув дверь снаружи. Я услышал, как щелкнул внешний засов. «Сидишь, Кет, не путайся под ногами!» Прорычал он сквозь дверь, и его тяжелые шаги затихли, удаляясь. «Что делать?» Я метался в темноте чулана. Отчаяние душило. Сейчас Катьку уведут, караван уйдет, и больше я никогда не увижу сестру. О том, что ждет 7-летнюю девочку в качестве подарка какому-то уроду, я даже думать не хотел. От этих мыслей глаза застилало пеленой ярости. Дождавшись, когда топот и крики во дворе достигли пика, я сунул ладони в узкую щель под дверью и силой на пределе потянул на себя. Старый засов, который я давно расшатал в предыдущее заточение, поддался, упал на земляной пол чулана с глухим стуком. Я, отдышавшись, выглянул наружу. Коридор был пуст. Куда дальше? Не раздумывая ни секунды, в караван. Главное — добраться дотуда. Там, среди суеты, может, удастся затеряться, найти Катьку, что-то придумать. Пробираясь через пустую теперь кухню, где еще витал запах чая и жареного сала, я стащил с разделочного стола тяжелый широкий нож с короткой деревянной ручкой. Даже не нож, тесак. Его ощутимый вес в руке придал уверенности. Хотел было заскочить в свой тайник за арбалетом, но решил, что он будет только мешать суматохе, привлекать внимание. Сейчас мое главное оружие — скрытность и скорость. Как назло, рванув напрямик, нарвался на Саида. Он был не один, а с каким-то своим корешем. Таким же задиристым балбесом. Увидев меня, туповато хищная физиономия Саида расплылась в знакомой улыбке. «Вот так встреча!» Начал он обычную, приевшуюся песню, протягивая ко мне свою волосатую грязную лапу, явно намереваясь схватить. «Чего бежишь, как угорелый? Хозяин обокрал, что ли?» Не дожидаясь, когда меня схватят, я вытащил из-за пояса тесак и, не целясь, что было сил, рубанул его по вытянутой руке. Острота лезвия и сила отчаяния сделали свое дело. Саид взвыл нечеловеческим голосом, хватая руку, из которой хлынула темная струйка. Его друг остолбенел. Я не стал смотреть, рванул прочь и еще долго слышал его противные, переходящие визг вопли. «Держи его! Зарезал!» Караван уже стоял на огромной пыльной площади возле базара, готовый к отходу. Картина была впечатляющая и пугающая. Десятка-два высоких, фыркающих верблюдов, навьюченных тюками. Тяжелые деревянные телеги, запряженные парами лошадей и валов. Несколько скрытых брезентом фургонов, похожих на дома на колесах. И два грозного вида вездехода с пулеметами на импровизированных турелях. Охрана. Стоял гул голосов,